Глава 9. «Олег, осторожней, сзади!» — крикнул я едущему впереди товарищу. Гусеница его снегохода выбрасывала за собой в воздух столько снега, что ее можно было использовать в качестве снеговой пушки на горнолыжных трассах. Вот только поблизости таковых не наблюдалось. Мне показалось, что Олег не услышал мое предупреждение, и я взял правее, чтобы обойти его сбоку. Буквально тут же, в снегу, где я только что был, образовалась оплавленная воронка с метр в диаметре. Я, оглянувшись, успел заметить лишь сиреневый всполох и яму. «По нам стреляют!» «Я вижу!» — крикнул Олег в ответ, покосившись в зеркало заднего вида на руле. «Петляй! Так будет сложнее попасть!» «Не тупой, сам догадался!» Я повернул руль вправо. «Нужно немного разъехаться, тогда нас будет невозможно накрыть одним выстрелом. Да и имея две мишени, стрелок может замешкаться, а у нас каждая секунда на счету. В ангаре я не заметил еще хотя бы одного снегохода, значит, преследовать нас не смогут. Разве что сообщат в колонию, оттуда смогут выслать кого-то на перехват. Но я уже видел, что Олег забирает южнее так, чтобы колония осталась в стороне. Еще одна близкая вспышка и новая воронка. Олег едва не угодил в нее, но сумел совладать с управлением и прошел по самому краю. Гусеница чиркнула над провалом воронки и снова уцепилась за снег. «Еще минуты, и нас не достанут!» — крикнул Олег. «Держись!» Я и так держался. «За руль!» Как назло, пухлый снег закончился, и под резиновыми траками заскрежетал наст. Такой резкий переход дался мне непросто. Снегоход потащило боком и чуть не перевернуло, когда наст провалился, а мягкий пушок под ним не смог удержать машину. Пришлось заваливаться всем весом на бок и на противовесе ловить машину, не давая ей перевернуться. Двигатель, чем бы он ни приводился в действие, оказался мощным, и из мягкой западни я вылетел на дыбах. На приземлении, больно приложившись копчиком к так понравившемуся мне по форме сиденью. Еще немного петляний, и черная точка пушки, а заодно с ней и фигурки людей, скрылись из виду. Наст почти не давал снежного шлейфа, и теперь в зеркало я видел лишь ровную белую поверхность. Олег подъехал ближе и, махнув мне рукой, сбавил скорость. Я последовал его примеру. Гонка закончилась. Снова 1-0 в пользу хороших ребят. Наст вскоре кончился, и мы покатили по ровной серой поверхности чистого льда. Не думал, что такое бывает где-то еще, кроме Байкала, но лед под нами был довольно прозрачный. Не знаю, какая у него толщина, но смотреть вниз было как-то неприятно. Мне то и дело мерещились гигантские тени, скользящие в воде. Забавно ехать на снегоходе и не слышать натужного рева двигателя. Все же к электротранспорту не так просто привыкнуть. Пусть тут и не совсем электро, но и не двигатель внутреннего сгорания, это точно. Говорят, в некоторых странах того мира, откуда я явился, производители обязали размещать на электротранспорте специальные динамики, передающие звук несуществующего двигателя. Ну, чтобы пешеходы не пугались внезапного появления за спиной какого-нибудь огромного джипа. Так вот, я как-то предложил своему товарищу записать туда звук несущегося по треку болида Формулы-1. Так он говорит, ездить было невозможно. Из подворотен выскакивали посмотреть, что происходит, а напуганные дети тут же начинали гадить в свои подгузники. В общем, полиция заставила его вернуть установленный штатно звук. Да еще и дикий штраф выписали, уже не помню, под каким именно предлогом. Вот тебе и свобода. Шаг влево, шаг вправо. Расстрел на месте. «Куда мы направляемся?» — спросил я Олега, едва понял, что миновали место расположения колонии. Сами здания отсюда было почти не разобрать, но плоскую черно-серую кляксу на белом горизонте я узнал. «Доберемся до Салехарда. Там есть где перекантоваться пару дней. Далее разберемся, как быть. Захочешь, так разбежимся. А если не захочу?» Чем ты занимаешься по жизни?» Олег внимательно на меня посмотрел. «У тебя что, своих дел нет?» «Не-а», — в стиле Тома Сойера ответил я. «Как так вышло, что у молодого человека нет дел?» «Допросы мне никогда не нравились. Если уж обмениваться информацией, то обоюдно. Давай так», — предложил я. «Ты рассказываешь мне свою историю, а я свою». «Идет», — сразу же согласился Олег. «Вот и отлично. Тогда ты начинаешь». Снегоходы шли ровно. Лед сменился переметами, но теперь под траками вновь была серая ровная поверхность. «О чем рассказать?» — немного подумав, спросил Олег. «Начни с того, какого хрена ты кинулся меня спасать? Ты же не первый раз эту тварь видел. Знал, на что идешь?» «Знал», — честно признался Олег, — «и понимал, что могу с ней справиться». «Это отлично, но я-то тут при чем?» «Понимаешь, он как-то замялся, то ли не желая рассказывать, то ли думая, с чего начать. На моего сына как-то напал монстр. Кусура, если быть точным. Монстра я убил, но осадок остался. Не люблю, когда эти твари нападают на людей». «И теперь ты скажешь, что я напомнил тебе сына, и ты решил спасти и меня?» Олег сощурился и покачал головой, словно что-то вспоминая. «Примерно так, — наконец сказал он. — Хочешь верь, хочешь не верь. Но я поклялся, что стану защищать людей от монстров». «Похвально. Я бы сказал, это самоотверженно и круто», — признался я. «Не то чтобы очень, — протянул Олег. — За умышленное убийство монстра — смерть. За неумышленное — каторга». «Так вот, почему ты здесь?» «Не совсем. Меня неоднократно заставали в местах, где появляются эти твари, но ни разу не ловили на убийстве. Но подозрения у них были. Вот и отправляли в колонию. Через некоторое время я освобождался, и все заново. Так что поэтому я среди рецидивистов. Но ни разу меня не заставали над трупом монстра. Иначе я давно был бы уже мертв». «Это и понятно», — усмехнулся я. «Ты их в маленькие мясные шарики скатываешь. Как тут заподозришь убийство? Трупа-то нет». Олег только покивал. «И много тварей ты убил?» «Порядком», — ответил Олег. «Теперь ты. Рассказывай, кто ты и откуда. Тебе честно или с лапшой?» Олег улыбнулся. «Смотря что рассказать хочешь. Но лучше честно. Сдается мне, что и твоя история не вся, ну да ладно. Звать меня Макар, по крайней мере, так звали того человека, в чьем теле я оказался». Я замолчал, стараясь понять, как отреагирует Олег на услышанное. Он пристально посмотрел на меня, пытаясь разгадать, вру я или нет. Кивнул. «Я не местный, то есть не из этого мира. И ни хрена тут не понимаю. Нырнул в воду у себя дома, а вынырнул здесь». Я, не особо вдаваясь в подробности, рассказал Олегу свою историю. Не знаю, что на меня нашло. Когда сваливали, не думал, что стану ему рассказывать. Даже когда начали говорить, думал отбрехаться какой-нибудь выдумкой. Но вот рассказал. И про кусуру, и про княгиню, и про то, что палача с охранниками в три кучки пепла превратил. «Стало быть, не старовер ты», — усмехнулся Олег. «А я-то на это думал списать твою странность». «Нет, извини, это не про меня. Мои странности, а не только мои». «Забавная мы команда», — произнес мой товарищ. «Охотник на монстров и человек из другого мира. Лучше и не придумаешь». «Давай так», — предложил я. «Я не распространяюсь о твоем секрете, а ты о моем. Не уверен, что узнай кто-то, кто я такой, и ваши власть имущие оставят меня в покое. А снова идти на допрос у меня нет никакого желания. Не то чтобы страшно, а просто не хочу и все тут. Расскажешь мне, как тут у вас все устроено, как будет свободное время? Буду весьма благодарен». «Как скажешь», Я не против заполучить напарника, особенно имеющего дар. Его, к слову, развивать нужно. От ранга к рангу я буду становиться сильнее. Именно. И как же его развивать? Убивать монстров, просто ответил Олег. Именно их? Я другого способа не знаю. Может быть, если тренироваться на чем-то еще, тоже поможет. Но боевые способности лучше всего на этих тварях растут. Почему ты думаешь, у каждой богатой семьи есть тотемный монстр? Я думал, может, они ему дары приносят, просят от невзгод защитить. Одна княжна мне тут намекнула, что не станет монстров, ее род с голоду умрет. «Именно так!» — засмеялся Олег. «Только не от того умрет, что есть нечего будет, или проклятие на них тварь нашлет, а от того, что своих одаренных не на ком тренировать будет, а без этого род быстро приберут к рукам конкуренты. Ты знаешь, какая борьба идет? Ого! Они друг друга готовы сожрать похлеще всех этих тварей!» «Почему?» «Да потому что рынок добычи и экспорта делят. Кто кристаллы добывает, тот и у власти. Это самый ценный ресурс в настоящее время. Его, кроме как здесь, нет больше нигде в мире». «Даже так? Значит, здесь Россия — сырьевой придаток развитого капитализма?» Олег непонимающе на меня уставился. «Забей», — усмехнулся я. «За политику давай сейчас не будем. Доберемся до места, в более комфортной обстановке поговорим. Мне все, конечно, интересно, но я уже сложил кое-какие двойки с тройками и получил вразумительный ответ, а детали готов выслушать чуть позже». «Хорошо», — согласился Олег. «Мне тоже многое интересно узнать у тебя, но и я готов подождать. Тем более, что надо бы решить, как ехать. А что не так с этой дорогой? Нужно держаться бездорожья. По основным дорогам может курсировать транспорт семей, перевозящий аквамарил. Там же и на пиратов нарваться можно». «Пиратов? Ты серьезно? У вас тут и такое есть? А что в этом странного?» «Всегда есть тот, кто не хочет добывать что-то тяжелым трудом и готов рискнуть, чтобы заполучить это за просто так. Они не только есть, но и активно промышляют в этих местах. Бывает, на охотников нападают». Олег на миг задумался. «Охотники — это те, кто ведут промысел. Рыба, мех, мясо. Тебе же наверняка все объяснять надо», — усмехнулся он. «Думаю, кое-что я способен и сам понять, не тупой», — ответил я. «И кто такие охотники, я знаю». «Значит, ты знаешь и то, что это сословие не имеет представителей в палате, как и сословие рабочих». «Этого я, конечно, не знал. Да и вообще, как тут устроена вертикаль власти, не интересовался. Так, давай мы это обсудим за кружкой пива. На сухую я не способен воспринимать важную информацию. Есть в этом мире пиво?» «Есть». «Вот и отлично. Если бы его тут не оказалось, честное слово, запросил бы трансфер в новый мир». Олег рассмеялся. «А так было можно?» «Не знаю», — признался. «Я и сюда-то не напрашивался, но вот так вышло. Теперь придется тут все под себя переделывать. Я люблю с комфортом жить. Еще чтобы все было по-моему. На меньшее не согласен». «Революционер, значит?» «Ага, типа того. Только на броневик не полезу. Не ждите». Я видел, что мой товарищ хочет что-то спросить, но передумал. «Ничего, у нас еще будет время поговорить. До Салехарда, как сказал Олег, чуть больше сотни километров. А там есть где остановиться. Передышка мне бы сейчас не помешала. Много новой информации, ее надо переварить. И все эти сословия, богатые семьи, что правят балом. Все как у нас, но, как говорится в одном анекдоте, есть нюансы». Дальше ехали молча. Олег забрал чуть южнее, подкорректировав наш курс. Я не противился. Здесь его стихия, ему виднее. Вот только меня смутили клубы черного дыма. Низко-низко, над самым горизонтом, в той стороне, где должна была проходить дорога, виднелся жирный черный столб. Так горит резина или битум. Но откуда взяться битуму на снеговой накатанной дороге? Я притормозил. Олег заметил это и тут же сбавил ход, развернулся и подъехал ко мне. «Что это?» — спросил я, указывая на дым. «Горит что-то», — как всегда информативно ответил мой товарищ. «Это я и сам вижу. Вопрос в том, что горит. А это важно?» Я картинно покрутил головой. «Не вижу я в этой ледяной пустыне какие-либо спасательные службы. Что, если кто-то попал в беду, авария или что-то такое? Он же помрет среди этих льдов». «Не факт», — спокойно заявил Олег. «До Салехарда отсюда меньше 30 километров. Дойдет, если что. У нас мир не сахар, каждый сам за себя. Вот в этом-то и проблема. А что, если он ранен и не сможет идти?» «Ты собрался туда поехать?» — удивился Олег. «Ага. Нет, это исключено. Пираты могли просто-напросто устроить ловушку. Западню никто не отменял». «Да зачем им на нас западню устраивать? Никто ведь не знает, где мы. А это, может быть, и не на нас. Тут аквамарил возит. Чуть дальше к северу охотничьи дороги, где регулярно ходят вездеходы с прицепами, возят добычу. Поверь, здесь есть на кого ловушки расставлять. Поехали дальше». «Нет, так не пойдет. Давай подъедем, убедимся, что там все в порядке». «А если пираты?» «Мы же с даром. Как-нибудь выкрутимся. Но я не могу в такой мороз позволить раненому остаться замерзать. Это если там есть раненый. Вот и узнаем». «Ты готов убивать людей?» — спросил Олег. «Я, конечно, убил и палача, и двух охранников, но они сами кинулись на меня. А за свою жизнь я могу кому угодно глотку перегрызть». «А зачем убивать? Можем просто припугнуть. Может, ты и можешь, а я своим даром управлять не могу. Как только жертва выбрана, она умрет. Может, если только мне по голове стукнуть и сознание лишить, что-то поменяется, но это не точно. Вот я и попробую треснуть тебя по голове, если что. А если не поможет? Значит, тресну второй раз. Да я не об этом. Если я упаду без сознания, а пузырь все равно завершит свое дело. Будет жаль потерять негодяя, но ведь хорошего парня ты и не станешь в пузырь прятать». «Надеюсь», — как-то неуверенно сказал Олег. «Я в этом не сомневаюсь», — поддержал я товарища. «Черт, вот ты языкастый, любого уговоришь». «Ладно», — усмехнулся Олег, — «давай глянем, что там, но если будут признаки засады, мы сваливаем». «Как пить дать? Первый признак, и мы уходим». До места, откуда поднимался дым, оказалось немного дальше, чем я рассчитывал. Ехать пришлось 20 минут хорошим ходом. Интересно, а какой запас хода у этих машинок? Надеюсь, Олег знает. На приборной панели таких цифр не было. Или же я их просто не видел. Я пытался понять, что там высвечивается, но кроме скорости передвижения ничего не нашел. Олег затормозил загодя. Как по мне, стоило бы подъехать ближе. Отсюда жирные клубы дыма казались огромным джином, выползшим из бутылки. Так могла бы гореть огромная покрышка, но я понимал, что тут белазы не ездят. Тем не менее, я смог различить лежащий на боку вездеход. Дым шел из раскуроченной будки. Примерно в такой меня с умником и бугаем перевозили на каторгу. Единственное отличие этого вездехода было в кабине. Она выглядела посовременней, что ли. Словно тот, на котором ехали мы, был старый УАЗик, а сейчас перед нами лежал перевернутый Бентли. Зачем на Бентли крепить металлическую будку, я не представлял. Правда, сразу вспомнился виденный мной однажды Феррари с полозьями для багажника, так что все могло быть. Фантазия человека безгранична. «Ну что, похоже на ловушку?» — спросил я Олега. Тот помолчал, усердно вглядываясь в место аварии или подставы. «Сложно сказать», — наконец произнес Олег. «Не могу понять». «Черт, нужно подойти ближе», — не выдержал я. «Не знаю», — ответил Олег, но я уже вскочил на снегоход и тронулся. Еще не доезжая до перевернутого вездехода, я заметил тела, лежащие на снегу с раскинутыми в сторону руками. При виде одного тела мое сердце вдруг забилось чаще. Я легко узнал лежащего.